«Кого-то к вам вместо меня подселят?» — сказала она. «Да мне все равно», — ответила Ася. «Мы с тобой ведь почти не встречались. Вы всегда приходили поздно». «И буду», — засмеялась Ася. «Куда мне торопиться? Ты мне лучше скажи, ты довольна, что побывала в Москве? Видела что-нибудь интересное?» «Много. Нас водили. И новый цирк видела, и новый МХАТ, и Шмыгу, и в церкви была». «Тоже водили? Тоже показывали картины. Понравилось?» «Ну, как вам сказать? Красиво. Но от этой красоты мне лично становится грустно». «Это хорошо». «Хорошо? Нет, это как раз плохо. Человек должен быть добрым, энергичным, а иногда грустным». «Почему?» — возмутилась Зоя. «Почему?» «Для разнообразия. Ну, представь, что все вокруг тебя всегда бодрое и энергичное. А я других вокруг себя и не держу. Нос повесил — катись». «Ишь ты! Мы когда с тобой встретились, ты сказала, меня зовут Зоя, в честь Зои Космодемьянской. Зачем ты так говоришь?» «Потому что имя у меня странное. Сейчас никого так не называют. Я была одна и в классе, и в лагере. И вообще я ни разу не встречала ни одной Зои. А с одним парнем раз познакомилась, он спрашивает. Зоя? Это что за имя? Может, Зая?» Он шутил. «Ну да, он действительно не знал. И никогда не слышал про Зою Космодемьянскую». «Он не русский?» «Коля Сидоров? Просто не слышал». «Не может быть. Еще как может. Я ему о ней рассказала». «Вот он этого и хотел, чтобы ты рассказала». «Да нет же, удивился. Говорит, про молодую гвардию знаю, про Матросова знаю, а про Зою не слышал». «Странно». «Как хотите, считайте. А у тебя есть дружок?» «Навалом». «Я про единственного. Между прочим...» Зоя в упор посмотрела на Асю. «Я уже жила с мужчиной». Ася покраснела. «Тьфу ты, черт!» — подумала она. «Зачем она так? И чего она ждет от меня?» «Ты считаешь, что об этом надо объявлять по радио?» «Вы так спросили меня про парня, будто я в 6 классе». «Извини», — сказала Ася. «Это меня не касается». И в душе возмутилась. «Почему не касается? Девочка совсем, вожатая. И так обнаженно, откровенно жила с мужчиной. Об этом Зое не сообщают встречным и поперечным». «Вы ведь тоже первую ночь не пришли ночевать? А у вас есть муж, между прочим». «Господи, да я же была у подруги». «Тайна», — ехидно сказала Зоя. «Просто все вы взрослые, когда сами что делаете, вам можно, а нам ничего не прощаете». «Кто тебя не простил?» «Я в свои дела вмешиваться не даю», — Зоя решительно встала. «Мне пора». «Вам точно сумка не понадобится?» «Точно». «Спасибо», — Зоя заулыбалась. «Я люблю добрых людей, я сама добрая. У вас есть французская пудра?» «Нет», — сказала Ася. «Тогда я вам оставлю одну коробку. Я 5 штук купила». Ася не успела отказаться, как она уже раскрыла молнию, и свертки снова вывалились из чемодана на пол. Потом рванула один, и оттуда высыпались коробочки. Матовые томные женщины с картинки уставились в 5 разных точек гостиничного номера. «Возьмите». Зоя протянула Асе коробочку. «Спасибо», — сказала Ася. «Но это ты зря». «Почему зря?» — строго сказала Зоя. «За ними, знаете, какая давка была? Один парень взял 20 штук». «Спекулянт, наверное». «Я тоже так подумала. Хотя, может, и жене впрок лет на 5. Есть же заботливая». Она снова затолкала все в чемодан. «Ну, я тронулась. Будете в Ростовской области, заезжайте. Сядете вечером в поезд, утром в Сальске». «Спасибо», — ответила Ася. «Может, когда и занесет судьба». Когда Зоя ушла, Ася стала собираться. Вчера она вернулась поздно, а в номере пир, и Зоя вызывающим жестом приглашает: «Присаживайтесь». На столе вино, водка, колбаса, яблоки. Несколько девчонок. Вид у всех усталый, до одурения бегали по магазинам, скупались. и теперь хвастали друг перед дружкой кофтами, колготками, шампунями, лаком для ногтей, сумками, ресницами, махером, сыром Виола, туалетной бумагой, набором соломок для коктейля, деревянными бусами, импортными трусиками, босоножками. Убегали к себе, приносили свертки, примеряли, перепродавали, менялись, сокрушались, радовались, ссорились. В номере было душно, как в бане, и пахло мылом.